Глава шестая. Помните роман «Дети Дюны» про волшебный неизведанный мир? Сюжет мне, честно говоря, не очень понравился. Немного это не мое. Вся эта космически воинственная романтика. Зато название запало в душу навсегда. «Дети Дюны». А ведь мы и правда были детьми Дюн, опоясывающих Балтику причудливым, вечно движущимся светло-желтым поясом. Удивительное явление природы, вечно меняющее свои очертания от порывов ветра, песчаная масса с задорными проросшими хохолками зелени и торчащими то там, то здесь острыми зубами бетонных плит, остатков построек времен войны. Этот образ моего детства перед глазами. Стоит только их прикрыть и улететь в прошлое. Мы любили проводить время в дюнах. Здесь бросались песком дети во время своих резвых игр. Здесь уединялись парочки. Здесь пытливые местные накапывали свои сокровища, выбрасываемые на берег янтарные кусочки. И ведь даже попадали среди добытых трофеев большие куски. Сегодня мы тоже были здесь. И все как у взрослых. Костер, мелодично расслабляющее перебирание струн гитары, незамысловатые сосиски на толстой металлической проволоке, Демид и его друзья, еще две парочки. Все они были старше и, наверное, тоже поглядывали на нас со Светкой свысока, тоже насмехались над нашей неопытностью и молодостью. Со временем я пойму, что это вовсе не насмешка, а внутреннее, бесконтрольное сожаление об упущенных годах. Каким бы счастливым и успешным ты ни был в настоящем, всегда есть прошлое, и оно молодое, беззаботное, наивное. Там мы, как ни крути, лучшая копия себя, более чистая, более открытая и правильная. Вот по этому чувству, по этому состоянию мы всегда и будем скучать, и всегда будем презирать тех, у кого оно пока есть, кто пока живет в том моменте. Загляните ненароком в глаза старших, когда они смотрят на вас, словно бы наблюдая, и вы увидите взгляд, на самом деле обращенный внутрь себя. «Девчонки, а что вы поутихли? Давайте, что ли, споем что-то веселенькое?» — хохотнул Дима, веселый балагур компании. «Не, а давай лучше наоборот, не веселое, а романтичное. Сыграть ту вашу армейскую. А, вспомнила, напиши мне». Вмешалась Ника, его девушка. Красивая блондинка, нордического типа, с гладкими и ровными, как шелк, волосами и ногами, как сейчас говорят, от ушей. На фоне коренастого Димы, сослуживца Демида, она смотрелась какой-то уж совсем не из этого мира супермоделью. По правде говоря, с Демидом они были бы как раз органичной парой. Все-таки красивым он был, что ни говори. И форма к лицу, и джинсы с футболкой. Светка, когда увидела его, аж присвистнула. Мы шли к машине его друга от моего дома, а она мне руку сжала и прошептала. «Ну даешь, Аврорка! А еще CRM-мышка называется! Какого Аполлона захапала? Давай и мне теперь такого организуй. За тобой вообще-то должок». Организовать, походу, не получилось, потому что вся компания была разбита на парочки. Кроме Димы с Никой был еще Валера с Катей, оба друзья детства и одноклассники Демида. Обе пары скоро должны были пожениться, о чем Катя не уставала напоминать каждые полчаса, демонстрируя аккуратный блестящий камушек на пальце. Ника вела себя более холодно и отстраненно. Но то, кто здесь хозяйка и королева, на территорию которой претендовать чревато, давало понять и без потуг. Правда, Свету такие расклады, похоже, ничуть не смущали. Она, в отличие от меня, быстро нашла со всеми язык. И песни все знала наизусть, и анекдоты умело травила. Я же, конечно, замкнулась в себе еще больше. Меня смущала эта взрослая компания. А еще я довольно часто ловила на себе цепкие, изучающие взгляды его друзей. И его самого. Демид сегодня был расслабленным, довольным. И взгляд какой-то сахарный, гладкий, скользящий. Ребята допивали красное сухое вино из пластиковых стаканчиков, но мне Демид в шутку запретил. «И что за ханжа?» — — рассмеялась гортанно, беря протянутый им же стакан Светка. «Мне, значит, можно, а ей нет?» Как же я была рада, что Светка сейчас с нами, и все-таки согласилась на мое приглашение, пусть и подняла телефон только с попытки пятой, не меньше. «Ей не нужно», — шутливо строго произнес Демид. «Я ее бабушке обещал, что верну в целостности и сохранности принцессу». Светка лишь хмыкнула, пригубив светящуюся рубиновым на фоне света от костра жидкость. А я поежилась. Мгновение, и он сел рядом, приобнял за плечи. Замерзла русалочка. Его горячее дыхание, смешанное с хмельными парами, обожгло щеку и ушную раковину. Взял обе мои руки в плен своих больших ладоней, растер. «Ты как? Какая-то вся закрытая, скучающая». «Нет, все нормально», — улыбаюсь я искренне. Его запах обволакивает и правда согревает. И мне, конечно, лестно, что такой, как Демид, со мной. Со мной же. «Давай-ка отойдем, красавица». Чувствую, как слегка сжимается его рука на моей талии. Оставляем ребят, которые за энтузиазмом своих песнопений даже и не заметили, как мы удалились за соседний хребет дюны. Стоило нам только скрыться от посторонних глаз, Демид резко прижимает меня к себе, отчего дыхание спирает. «Русалочка!» — шепчет он и находит мои губы. Я дрожу, но не отстраняюсь, потому что мне самой хочется. Любопытно, интересно. Я думала о том нашем несостоявшемся поцелуе и дала себе слово, что впредь буду посмелее, даже если придется преодолевать себя, потому что пришло время взрослеть, а не жить иллюзиями несбыточного из книг. Он сначала просто нежно касается моих губ, а когда чувствует, что сопротивления нет, протискивается языком внутрь. Его дыхание хмельное и горячее. Это так странно, вот так целовать другого человека, чувствовать вкус его слюны, утопать в его запахе. Демид сжимает меня в себя, и я ощущаю исходящий от его тела жар. А еще то, как его руки скользят по моей фигуре через свитер и джинсы. Он сжимает мои ягодицы собственнически, опоясывает талию. Его вторая рука просачивается под одежду и находит бюстгальтер. Большая шершавая рука касается теплой кожи полушарий, там, где никто никогда не касался. Я сжимаюсь, дергаюсь и невольно охаю на выдохе. Вот она, запретная черта, за которой настоящая жизнь, а не книги. Вот она, взрослая Аврора. «Ты очень красивая, русалочка», — шепчет он мне в губы. «Башку рядом с тобой сорвало». Я делаю шаг к нему, но мне все еще сильно страшно. Мы набрали скорость слишком быстро. Я начинаю немного паниковать, потому что его напор пугает. Через край в нем мужской силы, которая может сломать, навредить. Это какой-то подсознательный страх, интуитивный, как когда нужно зайти в лифт с подозрительным незнакомцем, а в подъезде нет света. «Демид!» — пищу, пытаясь немного отстраниться. И он отступает, глубоко дышит, прижавшись лбом к моей щеке, несколько ослабляет хватку. «Нам завтра в поход», — шепчет, нежно целуя в щеку. «Я перед походом обычно ухожу в загул, потому что в море тяжело без женщин. Но ты... как тебя встретил, никого не хочу и ничего. Только с тобой». Заглядывает в мои глаза, гладит по волосам. «Аврора, дождешься меня?» Это даже не вопрос, это звучит как констатация факта. Я лишь киваю, потому что в горле ком волнения. Ловлю каждый его вздох, каждый слог. «Описать будешь?» «Буду. Куда только, скажи, пожалуйста, адрес». Хрипло и нелепо. А он снова гортанно смеется. «Ага, с голубями будешь присылать». Снова гладит по лицу. «На мыло, куда же еще?» «А интернет разве там у вас есть?» Я организую, об этом не волнуйся. Ради твоих писем не проблема.